Глава 26. Мертвой хваткой, до белизны и жгучей боли в суставах, Бомонс держался за какой-то орган кита. Чудовище висело достаточно низко над огненно-дымным хаосом, чтобы колдун видел всю картину происходящего, чтобы сознавал, сколько продлится его падение, если он все-таки рискнет расслабить пальцы. Рядом были Молчун и Душечка, они наблюдали. Одно подозрительное движение, и Бомонс получит от Молчуна пинок. А заодно возможность выяснить, умеет ли он летать. Это проверка. Белой Розе дан приказ остановить здесь древний ужас при условии, что она получит помощь от его жертв. И в стратегическом плане нашлось место Бомонсу. Если на то пошло, у колдуна было ощущение, что весь план строился вокруг его особы. Душечка ничего не объяснила. Возможно, изображала из себя женщину-загадку, а может, и впрямь не доверяла ему. Он сейчас главный, пока не допустил какой-нибудь роковой ошибки. А когда допустит, к его ягодице приложится подметка, и он совершит лебединый полет в преисподнюю. Менгиры редко вкладывали чувства в свою речь. Но тот, что материализовался слева и сзади от Бомонса, ухитрился наполнить краткий доклад разочарованием. «Он сумел защититься. Ни огонь его не берет, ни молния». Застать противника врасплох почти не надеялись, но попытаться все же стоило. «А что его приверженцы?» «Мы опять устроили им децимацию. Их уничтожить можно, а вот чудовища нет. Оно страдает от боли, но эта боль лишь усиливает его ярость». «Неуязвим, говоришь? Вот увидишь, что это не так, когда я к нему подберусь». Услышав это обещание, возмущенно раскудахталась осточертевшая птица. «Сет Мэл, ты у нас такой крутой, да? Ха-ха-ха! Эта тварь тебя как жука раздавит!» Бомонс заставил себя оторвать взгляд от птицы и посмотреть вниз. Желудок заныл от страха. Конюк решил во что бы то ни стало довести колдуна до белого коленя. Смешной наивный оптимизм. Откуда этому пернатому знать, что Бомонс прошел суровую школу выдержки и самообладания? Что он 30 лет был женат? «Камни, не пора ли вам сделать ход?» Бомонс попытался обезоруживающе улыбнуться. Пусть они видят перед собой человека, у которого на уме только дело. Где-то на задворках разума уже созревал небольшой план. Пора поставить гнусного падальщика на место. «Скоро», — ответил камень. «А каков будет твой вклад в этот фарс?» Бомонс решил потянуть время, и тут конюк заверещал. «Что за черт?» Колдун резко обернулся. «Проклятая птица не из пугливых, но сейчас она визжит от ужаса». В ночном небе, затмив луну и звезды, распахнулись огромные темные крылья. Бушующий внизу огонь оживил смышленые злые глаза, очертил длинные острые зубы. Свирепый взгляд был устремлен на тех, кто ехал на ките. Молчун торопливо проделал охранительные пасы, не помогло. Эту тварь Бомонс видел впервые в жизни. Она явилась не из Кургания. Она не имела ничего общего с владычеством. Ту эпоху он изучил досконально. Знал тогдашних тварей до последней косточки, до последнего перышка, до последней чешуйки. Не принадлежало чудовище и к империи госпожи, иначе бы та приручила ее в пору своего подъема. Получается, это военная добыча, взятая в одном из городов, оказавшихся на пути Хромова. Впрочем, сейчас следовало думать не о происхождении твари, а об опасности, которую она собой представляла. Бомонс поспешил погрузиться в транс. Тот самый, что облегчал ему борьбу со сверхъестественными противниками. Но едва чародей раскрылся для другого уровня реальности с его энергиями, как нахлынул страх. «Следующий шаг!» — прокричал он Менгиру со шрамом. «Немедли! Отзови скатов! Никого не подпускай к этой гадине!» Ночную мглу месили окаймленные пламенем крылья. Красноглазая тварь устремилась к летучему киту. Бомонс применил самые мощные защитные чары из своего арсенала. Чудовище терзало ночь криками боли, но оно не прекратило атаку, а лишь чуть-чуть отклонилось от выбранной траектории. Под его ударом содрогнулся кит. Летевшие на китовой спине менгиры срывались один за другим, и их исчезновение сопровождалось слабыми раскатами грома. Болтливый конюк ругался, как портовый грузчик, и в страхе хлопал крыльями. Верещали до смерти напуганные юные скаты. К Бомонсу кинулись братья-вертуны, но тот не вникал в вопросы, которые они выкрикивали, явно намереваясь его сбросить. Душечка остановила братьев властным жестом. Внизу распахнулось китовое чрево, и на свет появился кипящий огненный шар. По бокам кита прокатились жгучие волны, все его туловище сотрясла страшная дрожь. У Боманца еще пуще побелели пальцы. Он хотел перебраться выше, но руки не подчинялись. Они будто обрели собственную волю. Новые взрывы, новая дыра в брюхе кита. Огромный небесный зверь опасно снизился. У его наездников тревога сменилась паникой. «Мы падаем!» — прокричал на восточном варварском диалекте кто-то из вертунов. «О боги, мы падаем!» Перехватив взгляд Боманса, душечка на языке жестов категорически потребовала что-нибудь предпринять. Спокойствие ей ничуть не изменило. Прежде чем Боманс успел ответить, воздух пронизали струи ледяной воды, бившей из органов на спине кита. Исполин терял плавучесть, хоть он и избавился своевременно от менгиров. Теперь кит выбросил вверх балласт, надеясь уничтожить очаги пожара. Его наездникам холодная вода помогла прийти в чувство. Из темноты уже появлялись скаты, впархивали под струю. И как только они устраивались на отдых, на спину к ним карабкались детеныши. А затем исследовали другие порождения равнины страха. Набрав предельный вес, скат соскальзывал по китовому боку. Это давало ему необходимый для взлета разгон. И снова взрыв, и снова содрогается кит. Посередине его туловища медленно образовался прогиб. К Бумансу приблизилась душечка, с таким видом, будто вознамерилась собственноручно его сбросить, если он не прекратит трястись и беспомощно пялиться на происходящее. «О, черт, откуда у нее бездонный запас спокойствия? Ведь ясно же, что через считанные минуты всем крышка». Колдун закрыл глаза и сосредоточился на виновнике катастрофы. Попытался вернуть себе присутствие духа. Неизвестно, что собой представляет напавшая из мглы тварь, но Боманса ей не запугать. Ведь это от его руки пал древний дракон. Боманс презрел гнев госпожи, когда она была на пике власти и могущества, и вошел в огонь. Но тогда у него под ногами была твердая почва. Он тихо, но четко произнес мантры сосредоточения, а затем расслабляющие заклинания. Все это позволило его душе выскользнуть из плотской оболочки. И вот он уже плывет в брюхе кита сквозь языки пламени и высматривает темного пожирателя огня. Только благодаря адскому аппетиту этой твари кит еще не погиб вместе со всеми своими наездниками. С помощью магии Боманс увеличил защитные силы его организма и уменьшил прожорливость змеи. Огни ослабли. Колдун старался передвигаться скрытно. У хищницы только одно на уме, она ни на что другое не отвлекается. Если Боманс выполнит задуманное, летучий кит вскоре и сам справится с пожаром. Пожирательница пламени хотела пробить второй газовый пузырь. Боманс отразил атаку. Бестия все набрасывалась, пока, наконец, не выбилась из сил. А колдун только того и ждал. Он запустил в нее невидимые щупальца. С ювелирной точностью движений заменил чужие нити управления своими. Тварь получила новую задачу, одну единственную, но чрезвычайной важности — уничтожить хромого. Спалить в огне, растворить во тьме, любыми способами избавить мир от его тлетворного присутствия. Колдун возвратился в свое тело, обрел физическое зрение и увидел звезды сквозь раскинувшиеся в небе крылья с огненной оторочкой. Эти крылья наклонились, чудовище устремилось к земле, к той ее точке, которую бог дерева желал защитить любой ценой. Старик оглянулся на молчуна и душечку. И впервые увидел на лице смуглого колдуна улыбку. Коротким кивком молчун засвидетельствовал хорошо выполненную работу. Возможно, теперь Боманса вычеркнут из черного списка. Он стал следить за атакой пожирательницы огня. Проклятие! Тварь свернула и устремилась к жилым постройкам. Должно быть, туда прорвался хромой. Кит потерял немало высоты, на такой дистанции он стал для хромого легкой мишенью. Небесный гигант провис в середине, у него не осталось балласта. Полет сделался неуправляемым. Падение не прекращалось, и ветер сносил кита на юг. К Бомансу приблизились молчун с душечкой. «Почему вы еще здесь?» — вскричал старик. «Почему не убрались ко всем чертям?» У молчуна заплясали пальцы, он обращался к душечке. «Хватит пальцы гнуть! Ты умеешь говорить, я знаю!» Молчун недобро посмотрел на Боманса, но ничего не сказал. Кит накренился, старик схватился за отросток, его швырнуло к боку исполина, к краю 3000-футовой бездны. Вверх по этому боку покатился огненный ком, опалил Боманса. Тот выругался и вцепился изо всех сил. Кит раскачивался и трясся, внутри у него раскатывался глухой рев, наверное, это был крик боли. Шальная искорка попала в струю газа из пробитого пузыря. Теперь уже ничего не исправить, игра окончена. Через несколько мгновений Боманс погибнет. Но почему-то при этой мысли он не испытал должного страха. Злость возобладала над всеми прочими чувствами. Не так, совсем не так полагалось бы расстаться с жизнью великому Бомансу. Он должен был пасть в грандиозной битве у всех на виду. Обидно уйти, не оставив по себе легенды. Старик исторг длинное невнятное ругательство. Его мысли вдруг обрели небывалую резвость, лихорадочно зарыскали в поисках способа прихватить с собой на тот свет хромого. Напрасный труд. У Боманса нет оружия, кроме пожирательницы огня. Но это копье уже брошено, его полет неуправляем. Летучий кит сдавал все быстрее. Его задняя половина была охвачена огнем. На глазах углублялся прогиб посередине. Скоро бедняга переломится надвое. «Вперед!» — скомандовал Боманс. «Эта половина еще полетает!» Он полез к голове по набирающему крутизну склону. За ним карабкались Молчун и Душечка. Новый взрыв. Молчун сорвался. Душечка одной рукой схватилась за древоподобный орган кита, другой поймала Молчуна, помогла ему утвердиться на ногах. «Это не женщина», — пробормотал Боманс. «Не бывает таких женщин». Задняя половина кита падала теперь быстрее передней. Последовала серия мелких взрывов. Кометами в ночную мглу полетели кусочки китового мяса. Монотонно ругаясь, Боманс продолжал лихорадочно работать руками и ногами. При этом он снова и снова спрашивал себя, зачем ему это нужно. Колдуна пробирал страх, который питался его беспомощностью. Магические таланты ему больше не помощники. Остается лишь одно — ползти прочь от гибельного огня. Пока еще есть куда ползти. Кита тряхнул очередной взрыв. Боманс сорвался. Позади него отваливалась задняя половина монстра, вся охваченная пламенем. А передняя неистово раскачивалась, силясь восстановить горизонтальное положение. И не только раскачивалась, но и рыскала, и ворочалась сбоку на бок. Старый волшебник нашел опору, повис, не прекращая сквернословить, и услышал жалобный писк. Не дальше, чем в 5 футах, горели глаза детеныша ската. Едва полет кита маломальски выровнялся, Боманс подобрался к зверьку. «Что, дружок, забыли тебя? Ну, иди ко мне, не обижу!» Скат шипел, плевался, норовил шибануть молнией, но получилась лишь безобидная искра. Боманс схватил, повертел, рассматривая добычу в лунном свете. «Да ты у нас совсем кроха, такую потерять легче легкого!» Зверек был с годовалую кошку, значит, ему не больше месяца. Он успокоился, как только очутился у Боманса под левой мышкой. Колдун двинулся дальше. Кит, между тем, выровнял полет, насколько это вообще было возможно. Боманс осторожно сместился поближе к его боку и успел увидеть, как вторая половина ударилась оземь. К старику присоединились Молчун и Душечка. Их лица по обыкновению не отражали эмоций, маски, а не лица. Молчун смотрел вниз на землю. Душечку же, похоже, заинтересовал детеныш ската. «Уже меньше 2000 футов», — сообщил Боманс. «Но падать нам еще долго, и не только это должно вас беспокоить». Он имел в виду, что у кита на месте разрыва еще горят небольшие огни. В любую минуту пламя может добраться до очередного газового пузыря. «Будем лететь вперед, сколько можно, и надеяться на лучшее», — проговорил Боманс с оптимизмом, которого не испытывал. Молчун кивнул. Боманс огляделся. Весело полыхал монастырь, подожженный пожирательницей огня. Значит, кое-что все-таки удалось. Колдун напряг свои чувства и обнаружил дышащий среди пожара клубок ярости и боли. Снова хромой ухитрился выжить. И его замысел тоже частично выполнен.